Связаться с сотрудником телевидения оказалось очень непростым делом. Пришлось целый час провисеть на телефоне, прежде чем удалось услышать в телефонной трубке голос Евгения Соколова. Соколов слушает. «Здравствуйте, меня зовут Татьяна Иванова». «Здравствуйте, чем могу быть вам полезен?» «Не могли бы мы с вами встретиться для обмена информацией по делу об убийстве Светланы Роговой, если, конечно, вас это дело интересует?» «Интересует, конечно», — заявил Соколов без особого, правда, энтузиазма. «Только я не совсем понял, вы хотите предоставить мне информацию или получить ее?» «Я сказала обменяться». «А вы, собственно, кто такая?» «Я решила открыть карты. Прессу обманывать аморально и опасно, может выйти боком». «Я частный детектив». «И вы расследуете это дело?» «Дела об убийствах расследует прокуратура», — уклончиво ответила я. «А я пытаюсь получить награду, которую, если верить сообщениям вашего же канала, назначила Сирена». «И у вас есть нечто, представляющее для меня интерес?» «Несомненно, и наоборот, мне бы хотелось задать вам пару-тройку вопросов». Соколов секунду-другую поколебался и в конце концов согласился. «Хорошо, давайте встретимся». «Где и когда? По мне так где угодно, лишь бы побыстрей». «Торопитесь получить награду?» — съязвил Соколов. «Не хочу в оперативности отставать от электронной прессы». «Хорошо, давайте через час в кафе «Уют». Знаете, где это?» «Обижаете, господин Соколов. Детективам такие вопросы не задают». «Извините, не хотел вас обидеть. Как мы узнаем друг друга?» «Садитесь, где вам понравится, я к вам подойду. В городе мало людей, которые не знают вас в лицо». «Это верно», — самодовольно хмыкнул мой собеседник. «Тогда до встречи». «До встречи».